Он жив, гром и молния, почему ему только сейчас довелось понять во всей полноте, что же означают эти слова? Алекс смеялся, стоя под радиоактивным дождем и протягивая руки навстречу разверзнувшимся небесам. Могучие водовороты эмоций прорвали дамбу, весь накопленный за эти более чем две недели стресс с разом выбрасывался, не сдерживаемый более фильтрами восприятия. Под хлесткими ударами ливня маскировка слезла с Мерсера, как пластмасса, облитая кислотой, высвобождая первоначальный облик. Хохоча, наплевав на то, что кто-то может его заметить в этом буйстве стихии, Мерсер сорвал с головы капюшон, подставляя частичкам облученной воды лицо, даже не думая закрывать глаза. Как дождевые потоки захлестывали его, так и позитивные чувства затопили его истосковавшийся разум, уступая после себя место долгожданному расслаблению. Он трепетал и чувствовал, как химеры трепещут под дождем вместе с ним, ввергая в этот благоговейный трепет каждую клеточку тела. «Она в эфире, просвеченная я, и ты», — тихо пропел Алекс, вслушиваясь в шум дождя, что смывал кровь с израненных улиц Нью-Йорка. «Радиоактивность, открытая мадам Кюри 37. Все, теперь все будет хорошо, все вернется на свои места, будет как прежде, рано или поздно, и в то же время не будет прежним для него, все будет хорошо». Как тяжело было вспоминать через полгода, что он, поддавшись сиюминутному порыву слабости, в самом деле так думал, не захотев отфильтровать эту слабость прочь, так, как не было доступно старому Мерсеру. Личности, подвергнувшейся тем же изменениям, что и Алекс, впору было бы возненавидеть оптимизм как явление. Продвигаясь по Манхэттену, Алекс окончательно пересмотрел свой порядок действий. Перво-наперво следовало воспользоваться хаосом и имевшимися у поглощенных офицеров дозора связями, чтобы выправить сестре документы и обозначить ее в базах данных как погибшую. А для этого нужны были деньги, и немалое их количество. Доллар, конечно, изрядно просел на мировом рынке валют, и не только потому, что фондовая биржа выгорела дотла, но хрустящая зеленая бумажка с портретом Вашингтона, она и в Австралии ценность. Мечась между домами людей, части которых поныне составляли информационную оболочку Зевса, Алексу удалось наскрести приличную сумму. Многие люди предусмотрительно обналичивали валюту в первые дни карантина, дабы закупиться припасами. Будучи сосредоточенным на новой, нетипичной задаче, за разворачивающейся в городе посткатастрофической суетой, Мерсер следил краем глаза, ровно настолько, чтобы предупредить новые пакости, если дозор вздумает их учинить. Там было на что посмотреть, в самом деле. Прибывшие к полудню войска РХБЗ приняли командование. Настоящие военные эпидемиологи и химики по всем правилам развертывали полевые лагеря, готовясь бороться с последними очагами света и новой болезнью, лучевой, что охватило оставшиеся барой-пригороды. Мерсер побывал на одном из таких совещаний, и настроение среди военных оценил как довольно оптимистические. Большая часть радиоактивных материалов, как им и положено, распалась в первые часы после детонации. Более устойчивые соединения были разнесены с осадками, но с ними, пожалуй, можно было побороться, как следует отдраив улицы города. Эксперты демонстрировали в качестве обоснования своим словам образцы воды и грунта, вычерчивали розы ветров. И, конечно же, они обсуждали вирус. Могла ли остаточная радиация спровоцировать окончательную гибель его экосистемы? Мерсер чувствовал, что здесь все не так просто. Теперь он ощущал связь с разумом Улья, мог наладить в любой момент стабильное подключение к инфополю, носители которого ушли куда-то в недра острова, так что Нацгвардия зазря тащила в зараженные зоны огнеметы. Не стояла больше во главе та, что могла вытолкнуть Алекса за пределы Элизиума. Чтобы победить болезнь, достаточно оказалось победить пациента, лучше и не скажешь. Развитый предусмотрительно не совался в это психическое пространство, надеясь сохранить чистоту эксперимента с образцами Даны, но он не мог не отметить, что после установления этой связи ментальный голод пропал, теперь Алекс мог питаться, просто поглощая биомассу, что оставалось на улицах и в домах Южного Манхэттена. Хороший аргумент, чтобы не только военные, но и гражданские на острове могли не бояться темной фигуры в подворотне. А что касается дозора, некогда бывшего основным блюдом развитого, то все их безумства были свалены на погибшего генерала. Солдат Тагарта, которые помогали добивать эпидемию, втихую помиловали и распределили по оставшимся частям. Дозорным из числа высшего военного руководства отказали в самодеятельности любого вида. Полковник Дуглас Рукс, заведовавший батальонами западного побережья, был явно недоволен, что по прибытию в Нью-Йорк его вынудили следовать строжайшим предписаниям от чинуш Министерства обороны. Мерсер не преминул затесаться на пару совещаний в облике офицера, выбранного им для открытой работы, и выяснил один занимательный факт. Рукс и его окружение не были в курсе махинаций генерала Рэндалла. Они, конечно, знали истинное положение дел, что это Мерсер унес бомбу в океан, знали о сражении на авианосце, однако не видели в исходе эпидемии ничего сверхъестественного, лишь признавали действия Рэндалла непрофессиональными и ошибочными. А вирусная экосистема, ну, сдох паразит треклятый, сожрал сам себя, он все равно появился по воле случая в результате эксперимента и долго просуществовать не мог. Катастрофа, конечно, была опустошительной, но по своему характеру в глазах западников недалеко уходила от любой другой катастрофы, устроенной людьми. Рейли вовсе обозвал Манхэттен новым Чернобылем. Мало кто теперь захочет остаться на острове, но карантин снимут, как только вычистят заразу и убедятся, что рецидивистических вспышек не будет. Одним словом, о второй попытке уничтожения Манхэттена и речи не шло. Разобщенность идей, царивших в командовании Черного дозора, вкупе с полученной ранее информацией не могла не волновать Алекса. Черт возьми, были ведь в 60-х и обычные войска РХБЗ. Почему именно против этой биологической угрозы были созданы тайные войска, наделенные чрезвычайными полномочиями, во главе с тем, кому эту угрозу лично останавливать довелось? Стало бы правительство давать возможность людям в пограничных сферах акцентировать внимание на том, что следует тщательно скрывать, и фантазировать, что дозор предназначен для сохранения человечества в привычном виде, сдерживания чего-то древнего, о чем человечество давно позабыло. Позабыв о принципе достаточности в вопросе интеллекта Грин, невольно начинаешь думать, имеет ли смысл опустить его в других связанных со светом вопросах. Неужели тут мог иметь место тайный культ, который знает о вирусе уже давно и жаждал его изучить до такой степени, что заставил правительство принести в жертву центр экономики Восточного побережья? Могло ли быть так, что у Мерсера получилось стащить вирус, поскольку ему это позволили сделать, но дальше все пошло не по плану тайных кукловодов? Может, действительно стоило рискнуть, просочиться в правительственные круги и узнать всю подноготную этого темного дельца? Есть предложение получше, сварливо возражал сам себе Мерсер. Давай-ка вернись обратно в здание Гентик, на привычное рабочее место, вместо того, чтобы потусторонней мутью голову забивать. Там тебя ждет не дождется отложенное дело, чьи результаты ты так узнать боишься. Так он и поступил. Как только с документами для сестры было покончено, Алекс примерил маску одного из бывших коллег, Харриса, и дал обнаружить себя дозору. Те поведали, что они чуть окончательно не занесли доктора Витгера в список пропавших без вести, но раз он все-таки объявился, то ему следует вспомнить, что контракт с Гентик все еще действует, налагая на него определенные обязанности. Мерсер с большой неохотой согласился вернуться и работать на благо всех жертв эпидемии, разгребая ее последствия. Увы, почти две недели имитации работы днем и напряженных исследований образцов даны ночью можно было охарактеризовать по примеру Брэдли очень коротко. Ничего, оборудование куда более точное и разностороннее, чем было доступно Регланду, не выявило никаких отклонений у даны. Никаких вкраплений в генокоде и девиации клеточного строения, ничего, что могло бы намекнуть на ее приверженность вирусу. Брэдли, доверяя восстановленным навыкам Мерсера генетика, посчитал это достаточным основанием, чтобы выразить сомнение в целесообразности дальнейших испытаний. Мол, паразит, пусть и обладающий мифической телепатией, не был бы способен на составление двухуровневого плана. По мнению Брэдли, Грин была снабжена не более чем инстинктами продолжения рода и подбора хозяина для сбора питательных веществ, те единственные две вещи, что нужны паразитам для выживания. И раз в Дане не обнаруживалось ничего из ряда вон выходящего, то полагать, что Элизабет расставила в ней для Мерсера-анализатора ловушку, есть сильно переусложнять ситуацию. Но Алекс не мог позволить себе ни такого упрощенного отношения, ни времени для длительных наблюдений. Напротив, ему казалось, что это вполне в духе вируса, заставить исследователя осторожничать, работать без спешки, тщательно обдумывая каждый шаг и дожидаясь результатов, прежде чем сделать новый, далеко не всегда надежнее, уж точно не в случае со светом, способным изменять свои показатели буквально на лету. Мерсеру ничего другого не оставалось, кроме как пренебречь опасностью и, фигурально выражаясь, сунуть голову в петлю, понадеявшись на то, что табурет ему не с самыми гнилыми ножками дали. Алексу вообще не впервой было заниматься подобного рода делами. Тот же связный вызывал минимум доверия к своей персоне. Именно потому Мерсер, как и в случае с кроссом-анонимом, собирался провести кое-какую предварительную работу. Только на этот раз не окружающую обстановку надо было сканировать. Алексу было необходимо изучить себя, не из-за любопытства или приверженности строгой систематизации, что довольно часто являются отличительными чертами ученого, а чтобы проникнуться областями нового знания, которые он не заметил, не прочувствовал и к которым не привык, до конца разобраться в языке программирования, разительно отличающемся от того, на котором было прошито стандартное человеческое мировосприятие, выяснить, насколько глубоко в нем пустила корни совокупность химер, и как их взаимодействие сказывается на организме в целом. С другой стороны, из-за ощущения некой разумности этих паразитов, что забрались ему под кожу, Алекс не мог до конца доверять исследованию через самосозерцание. Каким бы всезнающим он ни чувствовал себя, паря за пределами жизни, делая шаги, помня, как его ноги выглядят со стороны, больше не видя их, но проживая эти мгновения ими, психическое пространство казалось слишком естественным, чтобы судить о нем не в качестве заинтересованного лица. Нельзя полноценно вычитать систему, к которой слишком привязан, правда, от эффекта наблюдателя никуда не денешься, поэтому-то Мерсер и решил объединить вычленение телепатической сути с классическими методиками исследования. Раздобыв в больнице необходимые препараты и заперевшись в ее подвале, изредка делая вылазки за биомассой, материалами и ради встреч с Даной, Алекс при посильной помощи Регланда приступил к работе. Как он из Гентик ушел красиво и не вызывая подозрений, ну так это было легко, достаточно еще раз притвориться мертвым. Ученый, в чьей шкуре он находился, дневал и ночевал в лаборатории, по словам очевидцев, испытывая сумасшедший стресс. Никто не был бы удивлен, когда он попытался отобрать оружие у дозорного, выкрикивая что-то в духе «Вы не заставите меня, убийцы, палачи». Словив пулю в голову, достаточно было не сопротивляться, когда тело паковали в черный мешок, и в неразберихе гуманитарной катастрофы навряд ли кто хватится, что один из трупов куда-то запропастился. И так забот навалом, развитый, как он называл теперь себя, подслушал это обозначение в мыслях одного ученого, группа которого работала в зараженных кварталах неделю назад, оказался очень интересно сконструирован. Нет, Мерсер мог сказать больше. Он был собран неординарно из претензий на гениальность. Ничуть не хуже, чем миллиарды лет отбора создали из одноклеточных человеческое тело, самовосстанавливающегося самообучающегося биоробота. Не зря Макмаллин был одержим за получением объекта Зевс, не зря восторгался и мечтал об открытиях, которые будут совершены, стоит только выпотрошить этот внешне ничем не примечательный труп. У обычного-то человека всякий орган продуман до мелочей, с максимальной рациональностью исполняя свои функции, давно уже привыкший справляться с неприятностями, которые может подкинуть внешний мир. А у Мерсера все органы претерпели радикальные изменения, неисчислимо приумножив эффективность и обзаведясь вдобавок новыми, доселе невиданными функциями. Это можно было понять, всего лишь просветив себя рентгеновским аппаратом. Сразу же бросалась в глаза измененная форма грудной клетки, а еще позвоночник. Его позвонки теперь стыковались между собой подобно малярам верхней и нижней челюсти. С учетом укрепленных тканей, такая конструкция позволяла воспринимать чудовищные нагрузки, в том числе разовые при падении с любой высоты. А остальные его системы, сколько раз уже Мерсеру дырявили живот, брюшную полость в месиво превратить, это вам не простреленная рука, где помимо артерий нет ничего критически уязвимого. В животе, прорва химических резервуаров, вычленяющих единицы энергии, станции синтеза и транспортировки. Для любого другого человека ранение в эту область без оказания должной помощи означает приговор, мучительную смерть. А Мерсеру, ему было все равно. Алекс не заглядывал так далеко вперед, но он изучал себя еще и потому, что подобные механизмы могли помочь людям. Ему ведь когда-то удалось приспособить один из эффектов перестройки черным светом для людей. Так, ну и что, что суперсолдаты первого поколения чахли на глазах ввиду деградации кровеносной системы? Он на пару с прошлым Мерсером забрал слишком много жизней. Было бы справедливо, если его исследования в будущем смогут помочь тем, кто в этом нуждается. Например, его легкие при ранении автоматически устраняют коллапс. Если этот механизм вычленить, он мог бы спасти немало жизней, когда врачебная помощь просто не успевает. Цилиарная мышца по своим характеристикам даже лучше, чем у соколиных. Такая позволит почти мгновенно менять форму хрусталика, говорил в диктофон Регланд, копаясь в разрезанном глазном яблоке, что Алекс аккуратно выкрутил перед зеркалом. Его заинтересовало, в каких пределах он способен он менять характеристики отделенных частей своего тела, как сделал это перед самоубийством Макмаллина. Концентрация рецепторов тоже больше, пробормотал Алекс, прикрыв глаза, в том числе заново выращенный. Брэдли кивнул. Это можно было даже не упоминать. Хорошо, активирую тепловидение. Заднюю стенку яблока, разрезанного скальпелем, осветил ровный красно-оранжевый свет, точно такой же, как вспыхивал огнем в глазах Мерсера при переизбытке энергоносителя. Бывшие гентиковцы переглянулись. Доктор Регланд, варианты, ну, вы же знаете, снимая перчатки, Брэдли аккуратно поправил очки. Биолюминесценция обыкновенно служит для маскировки, коммуникации, предупреждения, приманки, а также для демонстрации угрозы. Значит, таково ваше мнение, горящие инфернальным светом глаза, даже будучи отделенными от тела, это для того, чтобы внушать страх своему оппоненту, усмехнулся Мерсер. Не думаю, вернее, думаю, что это не совсем так, вздохнул патологоанатом. Конечно, резонней было бы предположить, что это лишь побочный продукт реакции окисления, которые протекают в тканях при активации ваших умений. Однако, как мы с вами убедились, многие привычные догмы биологии на зараженных не работают. В качестве примера, как насчет знака вашей спины? Займусь этим аспектом позже, задумчиво ответил Мерсер. Он приказал глазу обратиться в однородную массу и провел по столу ладонью, вбирая состав обратно. Отдельные сегменты тела Мерсера и раньше знали, как себя вести, как вновь воссоединиться без разложения на компоненты прежде, чем закончится энергия. Даже отчасти продолжали исполнять свои функции. Например, этот глаз адекватно реагировал на свет и передавал какое-никакое изображение. Но теперь, после поглощения гринной пари, даже мельчайшие частицы монокультуры, в которую обращалась его плоть по истечению времени или по приказу, обретали движущую силу, перемещаемые не мускульным усилием, но синхронным движением клеток. Капля крови Мерсера теперь ползла к своему хозяину. Алекс был способен ощущать ее как свою неделимую часть. Ощущать так же отчетливо, как во время пользования визора, он же зрение зараженного, когда часть отделов мозга Алекса перестраивались со слуха, обоняния и осязания на отклики, что порождались плотью, несшей в себе минимальное количество инфаверионов. Этот режим, позволявший видеть на многих уровнях зрения, не только позволял определять людей, что влипли в паутину интриг, но и, это был потрясающий режим, в самом деле, будто у глаз Мерсера появилась рентгеновская матрица, снабженная дополненной реальностью. Стоило ему взглянуть на живой организм, насыщенный вирионами, и Алекс моментально понимал, как двигается это существо, как устроена его мускулатура, где залегают вены и как сильно бьется сердце, перекачивая убойный химический коктейль, как циркулирует ток по нервам. Также он исследовал и свое тело, будто вооружившись оборудованием высочайшей чувствительности, ну или так, словно Мерсер сам уменьшился до размеров всепроникающей вирусной частицы. Разумеется, мыслительный процесс в этом состоянии был весьма специфичным, наводненным тенями и давящим чувством присутствия Элизиума, чьи глухие отголоски шептали ему что-то неразборчивое. Так что для привычной реальности места оставалось довольно мало. Пытаться при помощи визора рассмотреть объекты в видимом диапазоне было подобно тому, как если бы на голову надеть водолазный шлем, заляпанный грязью и тиной. Это было еще одним аргументом для необходимости дополнить внутренние ощущения с опытами на бытовом уровне, соотнести каждое из этих самых ощущений с физическим явлением. Нет, правда, Мерсер возлагал большие надежды на этот инструмент. По его расчетам, визор психического поля способствовал классифицировать за какие-то недели того, что Макмаллин из его мертвого тела был бы вынужден выуживать долгие годы. Абсолютное давление жевательных мускулов у человека составляет около 1500 ньютонов на квадратный сантиметр. Но он никогда не использует ее в полной мере, говорил Алекс сестре, перекатывая в пальцах знакомую уже бутылочку, позаимствованную из боезапаса дозорных. Обыкновенно создает усилие в 40 кг, максимум 80, 90, если грызет орехи. Потому что при больших нагрузках эмаль начнет просто крошиться. А теперь смотри. Закусив наконечник пули, Алекс медленно сжал челюсти. Легкое похрустывание вот меж его зубов поблескивал сплющенный кусок оболочки, что торчал из гильзы. Дана на такую демонстрацию не постеснялась глаза выпучить, это при том, что сестра, похоже, свыклась с мыслью, что Мерсер теперь излечивал ранение любой тяжести и мог изуродовать человека одним поворотом кисти. «Ядрить, да ты просто траханный Шварцниггер 38-й, выпалила она. «Не согласен, опыта работы в государственном аппарате у меня нет», — невозмутимо ответствовал Алекс, убирая искореженный боеприпас в карман. «Пока нет. Скажи, что ты шутишь», — улыбнулась сестра. Они находились на съемной квартире в одном из районов, пограничных с бывшей территорией заражения. Военные теперь как раз в сгоревших кварталах и возились в основном, так что Дане, будучи снабженной новыми документами, особо нечего было опасаться. Они непринужденно беседовали, это было намного более живое общение, чем за последние две недели, когда все ограничивалось скупым обменом информацией. Нагнетающая постоянную тревогу катастрофа осталась позади, и Дана была искренне рада, что брату выйти из всех передряг удалось живым и невредимым. «Разумеется», — кивнул в ответ Мерсер. «Но если что, я ведь смогу рассчитывать на твой голос, Алекс». «Ладно, шутки шутками, но давай признаем. Фокус неплохой, а?» Азартно приподнял ладони вверх развитый. «Попробуй обычный человек такое провернуть, его зубы превратились бы в осколки». «Конечно, даже оригинальная эмаль прочнее стали из-за комбинации органики и неорганики, но моя костная структура теперь еще выше этого предела прочности. Она укреплена каким-то неизвестным гидроксильным аналогом фтор и хлоропатита, и я думаю, это, конечно, чертовски интересно, дорогой мой братец», — закатила глаза Дана, «но ты вновь возвращаешься в свою родную стихию, неизведанную нами, недостойными сухопутными жителями. Нет, тебя всерьез заботят эти твои новые фокусы, да, боюсь, это то единственное, чем мне стоит сейчас заниматься», — замялся мужчина. «Должен узнать, чем я, во что я превратился, какую пользу я могу представлять для окружающих, а также какую угрозу я могу нести, независимо от своего желания». «Эй», — Дана ободряюще похлопала его по плечу, «помнишь, что я говорила перед тем, как меня упекла в библиотеку та образина? Ты в любом случае останешься моим братом». Мерсер кивнул, прикрыв глаза. Он чувствовал вину за подобного рода лицемерие. Общаться с Даной не только потому, что ему этого хотелось, но и отчасти ради заглушения голоса совести. Того самого, который нашептывал, что Алекс не уберег сестру, что теперь из-за собственной некомпетентности развитой теперь вынужден бродить вокруг, подозрительно оглядывая ее со всех сторон, выискивая подвох в самом близком для себя человеке. В данном осознании было мало приятного, но Мерсер точно не собирался отключать сие чувства. Это было бы даже хуже, чем самообман, в который со слиным упрямством погружаются люди, не имеющие духа признать истину. Дана кашлянула, привлекая его внимание. «В общем, мое мнение ты услышал. Вояки все еще контролируют медицинские заведения, они вполне могут учредить обход и накрыть твое с Регландом маленькое предприятие. Сам понимаешь, бесследно пропавшая группа свидетелей тебе не на руку теперь», — вздохнула Дана. «Кстати, передавай Брэдли привет и еще раз огромную благодарность. Непременно передам. Новые составы, функции органов и их строение означали и новые сопутствующие технологические линии, которые могли эти циклы энергозатраты бесперебойно обеспечивать. Так как Мерсеру удавалось творить свои фокусы, в чем состоял краеугольный камень, основной посыл технологической магии вируса, очевидно в том, что называется общим словом метаболизм. Разгадкой Алексу послужил другой представитель живых существ, процессы обмена у которого шли на скоростях, ввергающих исследователей в трепет. Конечно, параллели с аэробом, составившим естественно эволюционировавшую популяцию, как упоминал Брэдли, выходили несколько спорными. Однако Мерсер настаивал на том, что хоть он и был создан искусственно, на базе готового организма, при таком уровне проработки отличия между развитым и продуктом отбора были невелики. То, что Мерсер не развалился на части за пару дней ввиду критической уязвимости, которая могла неучтенной засесть где-нибудь в его генокоде, было стоящим аргументом. В самом деле, нельзя было назвать экспериментальными методы биоинжиниринга, способные перестроить тело человека так, чтобы различные его части могли одновременно конфликтовать и сотрудничать. А что до временных задержек вроде сыворотки ключ опухоли, ну, как и у обычных живых существ, такие конфликты разрешались, к препятствиям находились обходные пути. Правда, в рамках одного только текущего поколения, свет может как озарить людям дорогу к прекрасному будущему, так и поставить их на грань вымирания, сказал как-то Макмаллин в приступе своих ботанских грез Риндаллу. Он сам волен выбирать одно из этих двух направлений, потому что входит в считанное число организмов, способных менять геном не популяцией, но отдельной жизненной единицей, до того, как начинается цикл его воспроизводства. Навряд ли Джошуа Лидерберг, когда говорил о вирусе в качестве того единственного явления, что может поколебать господство человека на Земле, полагал свои слова пророческими. Однако угрозу, исходящую из возможности света меняться, Мерсер осознал в полной мере. По личному, самому непосредственному опыту, Ламарк создал концепцию, исходя из которой люди, поколениями прыгавшие с крыши, размахивая при этом быстро руками, научатся замедлять падение. А Мерсер именно это и сделал. Алекс в синтезе с химерами вместо фильтрации из случайных параметров наиболее выгодных сам их формировал, исходя из потребностей. Посмотрите, насколько разрушительной показала себя эта стратегия. А если таких людей микробов будет не один, а сотня? Замечание. Человек-микроб звучит не очень гордо. А, все одно, человек-калибри звучало немногим лучше. Именно с этой птицей Мерсер вызвался сравнить свой организм. Как и у развитого, образ жизни крохотных пернатых был высокоэнергетическим, максимизирующим накопление источников запитки. Калибри имели способность сразу же после трапезы сжигать сахар, добытый из нектара, в мышцах, избегая при этом его предварительного преобразования в жир. Алекс тоже опускал этап промежуточного синтеза, если это касалось поглощения живой плоти. Чудовищно прожорливые фагоциты, способные растворить сталь и бетон, это, разумеется, превосходно, но зачем тратить впоследствии энергию на сборку по второму кругу, если можно сразу пустить в дело присвоенную клеточную структуру? Поэтому большая часть ткани ассимилируемого врага подвергались суперзаразительной реакции, аналогичной воздействию черного света на любого человека, не подходившего под его ключ. Таким образом, клетки сразу меняли режим работы, перекраивали сами себя и становились частью организма Мерсера. Охотники этому процессу сопротивлялись своими молекулярными кодировками, вроде того, как конфликтовала сыворотка Брэдли с любым зараженным красным светом, кроме уникального, что удалось найти Алексу. Сходу мутантов рангом повыше проглотить было нельзя, а вот зомби вполне. Это вновь наталкивало на мысли, посетившие Алекса во время преследования Карин. И, проведя несколько самосозерцательных экспериментов, бывший генетиковец нашел ответ, который должен был удовлетворить его любопытство. Обыкновенно, как бывает, чем выше скорость проведения работ при их фиксированном объеме, тем выше надбавка за такие сверхурочные. У Мерсера же вирусное колдунство позволяло превращать одно в другое без каких-либо потерь. Скорость не имела значения, важен был только объем. Бродяги, использовавшие куда более приземленные технологии, такой расточительности позволить себе не могли. У зомби после инфицирования начиналось производство клеток с изначально заложенной АТФ, микроскопические аккумуляторы были рассредоточены у них по всему телу в противовес нескольким отдельным топливным емкостям у обычных людей, откуда ткани забирают нужные им порции. Это довольно точно соответствовало теории, что бродяги являлись частью среды терраформирования, мобильной строительной и кормовой базой, способствовавшей дальнейшему распространению инфекции, а вовсе не пушечным мясом. С точки зрения данной систематизации легкость, с которой бродяги пожирались Алексом, была логична. Биоинжиниринг вируса только расширил всеядность Мерсера, дав ему возможность получать энергию практически из любых источников, однако бродяги стали для него самым доступным источником материи, полуфабрикатом, как и для остальных высокоранговых мутантов, которые всего-то и надо, что разогреть. Мерсер решил проверить, насколько он может обходиться без живой плоти, раз уж глаз голода ментального изволил заткнуться. До санцеедения дела не собирался доводить, но глюкозу, мощный энергоноситель, проверить стоило. Результаты были трактованы как вполне удовлетворительные. Если не заставлять ткани работать на износ, вполне можно было перебиться какое-то время подручными безбелковыми средствами вроде сахара и воды. Предчувствуя, что биомасса в южных кварталах в скорости окончательно вымрет, Мерсер натаскал прорву мешков сахара в подвал больницы и к Дани на квартиру, сполна наслушавшись ее ехидных и не слипнется. Топливо топливом, но законы-то физики еще никто в обозримой части Вселенной не отменял. Острые материалы в организме Алекса, на минуту, не просто возникали из ниоткуда и сигали в никуда, будто провалившись в пространственно-временный карман. Мерсер временами еще и ощущал себя гораздо тяжелее, чем положено существу его комплекции. Под микроскопом посмотреть на его ткани, так обыкновенные клетки с самой обычной плазмой и нормальной плотностью. Даже не тяжелая вода в их основе, Мерсер проверял, которая могла бы подтвердить, что предположение проходящий ядерный реактор не такая уж и метафора. Да и не столь значительно было бы изменение плотности в этом случае, всего на десяток процентов. Мерсер был обделен радиационным фоном и прочими радостями установок высоких материй, так как можно было понять, что лежит в основе сих эволюционных чудес. К сожалению, методом самосозерцания Алекс пока не мог этого распознать. Пожалуй, лезть в недра этих вирусных молекул для него было тем же самым, как пытаться вживую выяснить, что видит рак богомол. Его безумное зрение с намного большей вариацией рецепторов будет непредставимо для человека со стандартной архитектурной сознания. Вирус значительно все упрощал, но не являлся панацеей, делающий всеумеющим и всеведущим универсалом по любому вопросу. Что характерно, Мерсера это обнадеживало. Сыр для всех даром, чтобы никто не остался ущемленным, как говорится. Стоило отметить, что развитый пробовал поглощать нечеловеческих существ. С зараженными-то было все понятно. К их памяти, тесно связанной с разумом Улья, можно было подобраться, лишь самому подключившись к облаку. Вроде зараженная ворона тоже не считается человеком, но их мозги, по-видимому, вирус уже оптимизировал, наладил каналы связи, к которым можно было подключиться, так что имелась вполне себе возможность использовать птиц в качестве стабильных дронов-наблюдателей. А вот с обычными воронами. Мерсер как-то поймал и съел кота, драного и измученного, но вполне здорового, одного из тех, что не успела сожрать биомасса в относительно незагрязненных кварталах, и ничего от него не заполучил. Ловкость кошачья, да Мерсер по умолчанию гнулся не хуже, чем какой-нибудь чемпион по лимбо. Памяти ему это тоже не прибавило, только какой-то сумбурный набор простейших эмоций мелькнул, в которой конкретные образы не разглядеть. Значит, разумность являлась основным критерием непосредственной совместимости, а если предположить существование разумного нечеловеческого существа, мог бы Алекс принять вид такого организма, даже если его локомоторная система радикально отличалась бы от людской. Он никогда не думал над возможностью перевоплотиться в охотника, да и не было нужды в этом ввиду преимуществ, что развитый имел перед другими мутантами. Мда, тысячи почему, а все они вытекали из одного единственного «кто я теперь?». Можно ли было сейчас расписать механизмы воздействия и активации, как все это запускается и при каких условиях? Макмаллин называл меня продуктом спящих последовательностей, поделился своими соображениями Мерсер с коллегой. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что ключ играет во всех этих сверхбыстрых процессах не последнюю роль, раз он из этих сонь набран. Ну, эта теория имеет право на жизнь. В мое время спящий ДНК обыкновенно приписывали функцию регуляторов, управляющих работой активных генов, припомнил Регланд. Однако мы с директором Макмаллином придерживались версии, что не некие абстрактные регуляторные гены управляют работой соседей по клетке, но продукты самой ДНК. Сейчас исследователи полагают, что гены, впавшие в гибернацию, это следы прежних эволюционных процессов, или залог для эволюции будущей. А может и то, и другое одновременно, отметил негр. Уже доказано, что гены, молчавшие в клетках одного вида, могут воспрянуть ото сна и начать синтезировать белки, будучи имплантированы в клетки другого организма. Возможно, подумал Мерсер, возможно, потому многие гены и заснули, что были просто не нужны, до поры до времени, пока не изменились условия. Пока у Грин не обнаружилось нечто, что вирус пробудил, что сделало парию уникальным существом. Но не у меня они проснулись, торопливо возразил Алекс, входя в дискуссионный раж. Впрочем, он тут же умерил пыл и высказал свою точку зрения, взвешивая каждое слово. Если обратиться к связи с разумом Улья, можно понять, что последовательности, набранные в ключ, не оказывают видимого воздействия на кодировки, того, которого можно было бы засечь методами биохимии. Можно заявить, что они тоже молчат, кусочки молекулы ДНК, в которых хранится запасная информация, возникают в связке с ключом будто из ниоткуда. и в ключе в этот момент происходят определенные изменения, те, которые соответствуют новой конструкции. Если он взаимодействует с остальными участками молекул, то, опять же, на уровне, который я пока распознать не в состоянии. Макмалли написывал что-то похожее в своих работах по генетической памяти. Как бы то ни было, ключ является маркером эпигенетических изменений, справедливо рассудил Брэдли. Он, набранный из спящих последовательностей, уникален по отношению к определенной модификации, которую организм получает от вириона. Да, организм берет данные из генетической библиотеки определенной химеры, связываясь с ее общностью через ключ, озвучил, как он это понимал, Алекс. По выскочившей плазмиде синтезируются требуемые в данной ситуации вещества и клеточные культуры. Нужная ткань или целая часть тела регенерирует по другому алгоритму, изменяется вплоть до самой конструктивной основы. Но не маскировка, заметил Регланд. Да, вы правы, мимикрия определенно отличается от того же синтеза когтей. Даже чисто визуально механизм отличается, не мог не согласиться Мерсер. Хоть мимикрия тоже идет из ключа, в котором вполне могут содержаться для данного облика кодировки или, вернее, шифр для нужной точки доступа разума Улья, хоть тут тоже имеют важность спящие последовательности, но все-таки, не иначе как маскировку, средство коммуникации развитого с миром людей и инструмент для неотличимого внедрения в социум, нужно было рассматривать на следующем этапе. Еще одним стимулом для этого служила метка, что проявилось на спине после возрождения Мерсера. Кому-то другому вспыхивающие огнями биолюминесценции крылья могли бы импонировать, навевая ассоциации с птицей Феникс, восставшей из пламени ядерного пожара. Настрой Алекса был выдержан в куда более мрачных тонах. Логотип на спине теперь казался ему клеймом, знаком принадлежности, или, возможно, росписью, коей художник венчает произведение своего искусства, обозначающий, что работа над ним завершена. Эта ассоциация душила Мерсера, особенно после того, как он попробовал убрать вытатуированные в псевдокоже фотогенные клетки, что испускали свет. Метка была такова, что заменишь свечение на обычный пигмент координатное начало, общность химер, тут же делала мысленную пометку. Стандартный образ изменен. Регланд был абсолютно прав, когда обращал на это внимание Мерсера во время исследования глаз, указывая, что свет не может являться чисто побочной реакцией. Мерсер сам не мог точно сказать, почему в процессе изучения маскировки принялся вносить изменения в свой повседневный облик. Скорее всего, тут дело было в подсознательных желаниях его прошлой ипостаси. Нарциссизм, болезненное пристрастие к демонстрации своей индивидуальности и отличительных черт, неизменные спутники социопата. И, конечно, татуировка лизиума тоже причастна была. Мерсеру было отвратительно предположение, что его пометили, будто какой-то там скот. По его разумению, лишь интеллект владел телом, и собственность эта не должна была оставлять отметин на своем владельце. Хотя у Алекса были мысли заменить на спинный орнамент каким-нибудь другим, теми же головами льва, козла и змея 39-й, он решил, что если так сделает, то свечение действительно будет иметь для него какой-то рабский смысл, а ментальная пометка станет вечным напоминанием. По поводу других деталей Мерсер вопрошал к самому себе, а почему и нет, в самом деле, какая разница, каким он хочет себя видеть, если этот облик никому кроме Данея и Брэдли демонстрироваться не будет. Пытаясь убедить себя, что собственное тело полностью и целиком находится в его власти, Мерсер сделал свой облик чуть более громоздким и угрожающим. Да уж, он сильно изменился за осень. Капюшон жилета заострился, иллюзорно увеличился объем грудной клетки. Туфли и джинсы Алекс поменял на более дорогие модели, а рубашку огладил, избавляясь от той неловкости и сумбура, что царили в его одеянии из-за скорого на руку переодевания в тот вечер, когда умер его тезка. Право же, развитый полностью отдавал себе отчет в этих действиях, числя подобные нарциссические фокусы безвредными.